и мы все покорно плюхнулись в своих лучших одеяниях на грязную беговую дорожку. «По-пластунски вперед! Марш!» — скомандовал Вайнрук. Я помню до сих пор его имя и фамилию — Павел Мацкин. И мы поползли. Так нас встретил ГИК. Почему-то это все нам крайне не понравилось. Мы ожидали совсем другого. К следующему занятию бывшие фронтовики и инвалиды войны принесли справки, что они освобождены от занятий по военному делу. Остальные парни раздобыли заверенные медицинские справки, что они все больны такими недугами, что их участие в военных упражнениях попросту немыслимо. Болезни у всех оказались чудовищными. Страшно вспомнить. Только два студента не сумели раздобыть себе липовых документов. Вася Катанян и Элик Рязанов. Когда, придя на следующее занятие, Павел Мацкин увидел вместо 12-14 парней только двоих. Он в сердцах воскликнул. «С двумя студентами я вести занятия не намерен». И покинул аудиторию. Так случилось, что на нашем курсе предмет «Военное дело» выпал из программы. В те годы студент покидал стены родного вуза, пройдя весь курс военных наук, а также армейские двухмесячные сборы в чине лейтенанта запаса. Но так как мы с Васей не обучались военному ремеслу, то в наших военных билетах осталась запись, цитирую, «рядовой, годный, необученный солдат». Однако военкомат не дремал и время от времени присылал повестки о том, что надо пройти двухмесячные сборы, чтобы стать лейтенантом. Мы с Васей после окончания УГИКа работали на центральной студии документальных фильмов и каждое лето разъезжались в экспедиции на 3-4, а то и больше месяцев в разные районы Советского Союза. В это время приходили повестки о явке на сборы, но мы отсутствовали. Мы не отлынивали, не скрывались, не избегали этого жребия. Просто мы были молодыми, активными, и студия не позволяла нам сидеть в Москве. Я так ни разу и не встретился с повесткой, а у Васи такая встреча произошла. И мой друг отправился зарабатывать лейтенантство куда-то во Владимирскую область. Трудно представить себе человека более неподходящего для армии. Швейк со своим якобы идиотизмом попросту отдыхает рядом с Васей. Хотел бы я, чтобы читатель взглянул на фотографию бравого солдата Катаняна. Из солдатчины Вася мне писал. Спим в палатках по 100 человек, тело к телу. Если один захотел перевернуться на другой бок, то остальные 99 вынуждены сделать то же самое. Когда ты читаешь в газете сводки погоды, заморозки на почве, то знай, это заморозки на мне. Лучшими днями своей боевой жизни Вася считал те две недели, когда его направили денщиком в семью какого-то старшего лейтенанта. У Васи была типичная внешность, как говорят сейчас, лица кавказской национальности, хотя армянином он был только наполовину. Когда жена офицера увидела перед собой нескладного долговязого чукчмека, на котором форма сидела, как на корове седло, она спросила, «А ты по-русски разумеешь?» Вася ходил с лейтенантшей на базар, носил за ней корзину с продуктами, утирал сопли двум офицерским ребятишкам –